Глава 10. В Уасте и его столице Джунгае Олег оказался впервые, и будь на то его воля, отложил бы знакомство на сколь угодно долгий срок. Вот в союз городов он бы не отказался заглянуть. Интересно же, к чему привело почти бесконтрольное развитие государственного образования, в котором во главу угла поставлена выгода, и где маги позволяют себе чуточку больше, чем это позволено прочим смертным. Обитель греха и культа личной силы, прибежище преступников, беглых колдунов и алхимиков. Тот самый клапан, который столетиями стравливает напряжение зажатого в тиски запретов человеческого общества. Увидеть все это собственными глазами действительно любопытно. Вуаст же! Вуаст скучен, как может быть скучна нищая окраина цивилизованного мира, где единственные развлечения — войны с соседями да государственные перевороты. Последние здесь происходят постепенно, едва ли не каждые 10 лет. Этакий вариант народной демократии, когда вместо выборов одна властная клика свергает другую. Причем сопровождается такая чехарда колоссальной коррупцией, повальным воровством, наплевательским отношением к человеческой жизни и ненавистью к более благополучным соседям. На что тут смотреть? С другой стороны, Олег вообще бы не покидал республику хотя бы ближайшие год-полтора. Потому как 7 месяцев назад Оливия сообщила ему о своей беременности, и эта новость перевешивала сколь угодно сильное желание разъезжать по заграницам. Проклятие! Да одна только мысль, что он скоро станет отцом, отодвигала все прочие планы и цели. Вот только у истинных свои понятия о целесообразности и долге. И если начальство говорит, что ты должен бросить все и нестись на край света, то действительно все бросаешь и несешься. Если, конечно, ты не глава рода с длиннющей вереницей предков, и не маг вне рангов и категорий, но у тех свои сложности. Хорошо, хоть жена все это понимает лучше самого Олега и не устраивает сцен. Не то было бы совсем тяжело. Раздраженно сплюнув за ограждение балкона и напоследок окинув взглядом столичные достопримечательности, грязные вонючие улочки, дома с обшарпанными стенами и крышами избитой черепицы, Олег вернулся в комнату. Их с Айрунгом поселили на постоялом дворе при местной гильдии магов и по совместительству в самом высоком здании города, а потому весь блеск и красота Джунгая были как на ладони. Так посмотришь, и от отвращения аж скулы сводят. «Как они здесь живут, в этой серости!» — выдохнул Олег, плюхаясь в кресло. «В Загорном халифате, при всей тамошней нищете, и то не так уныло было». «Да какая разница? Ты ж сюда переезжать не собираешься!» Вяло отмахнулся Айрунг, листая альбом с зарисовками наиболее известных артефактов времен эпохи войн. «Переезжать? Достаточно того, что я вообще здесь появился?» Возмутился Олег. «Нет, ну ты скажи, какого мархуза мы потеряли в этой забытой богами дыре, а? Поднял меня среди ночи, затащил в курьерский пузырь, всю дорогу отмалчивался, пообещав рассказать на месте... Но по прибытии, как уткнулся в свою книжку, так и сидишь уже 1,5 часа, и ни слова о деле». Айрунг вздохнул и нехотя закрыл книгу. «А говорить-то особо и нечего, сам почти ничего не знаю. Вроде как здесь, в Уасте, в какой-то деревне, имеются развалины со времен едва ли не эпохи Империи Заката. Так, куча камней, раскопанные фундаменты парочки зданий». Айрунг пожал плечами. «Единственное, что более или менее сохранилось... Обломок пятигранной гранитной стеллы в 2 сажени высотой. И вот про этот самый обломок уже лет 500 известен необычный факт. Когда неподалеку работают со стихией земли, он начинает вибрировать и издает низкий гул. Кому надо, про объект давно знают, а само явление 1000 раз изучено». Маг замолчал и о чем-то задумался. «Ну и?» — поторопил Олег, начиная раздражаться. Айрунг перевел на него взгляд. «По словам ищущих, а всполошились именно они, в окрестностях стеллы нет никаких проявлений стихийной волжбы. Однако мархузов столб вибрирует уже 3-ю седмицу», — сказал он со значением. «И, как понимаю, Льер Бримс решил разобраться. На меня же пал выбор из-за долбанного сродства со стихией. Так?» — резким тоном уточнил Олег. «Проклятие! Из-за такой ерунды срываться с места и нестись к мархузу на... Я бы не был столь пренебрежителен». «Чуть жестче, чем обычно», — сказал Айрунг. «Подумай, Проснулся древний артефакт, устройство и истинное назначение которого нам до сих пор не ясно. В 300 верстах от него крупнейший прорыв бездны в современной истории. Прорыв, про который мы знаем до обидного мало. Кого сюда отправлять с инспекцией, как не лучшего адепта Земли? К тому же успевшего схлестнуться в бою с силами этой самой бездны. «Действительно, кого?» — пробормотал Олег, чувствуя, как пропадает всякое желание спорить. «Проклятье!» А он так надеялся, что очередная его встреча с силами спящих случится как можно позже. «Все понял. Как ищущие о пробуждении камня узнали, ты хотя бы в курсе?» «О, мой ответ тебе понравится». Айрунг самым паскудным образом ухмыльнулся. Им сообщил представитель светлых эльфов. Олег в ответ выдал 10 гномьих ругательств. Иных слов у него не нашлось. После своего участия в отражении нападения на магистра наказующих, он ни на секунду не забывал о том, что теперь и его имя появилось в списке врагов Маллариана. Пусть далеко не в самых первых строчках, но ведь появилось же. А значит, и на все контакты со светлыми теперь стоило смотреть именно через призму возможного покушения. Понятно, что на нем свет клином не сошелся. И вряд ли ситуация с артефактом связана с попыткой вытянуть его за границу с Зелодом. Но, Мархус, побери, эльфы! Беседу прервал вызов на переговорный амулет Айрунга. Посол Нолда в этой дыре оказался пробивным малым и сделал все возможное, чтобы двое гостей из метрополии побыстрее убрались в проклятую темным Орисом деревню. Нашел коней, припасы, нанял 2 десятка охраны и проводников из местных. И все за считанные часы. Будь Олег проверяющим из администрации Архимага, он бы счел подобную торопливость поводом тщательно перетряхнуть всю подноготную посольство. Но он им не был, а потому мог лишь приветствовать рвение нечистого на руку дипломата. Постоялый двор маги покинули сразу по окончании разговора. Навьючили багаж на лошадей, сами сели верхом, и словно не было утомительного перелета, весь остаток этого дня и утра следующего тряслись в седле по разбитым дорогам Вуаста. Не самое радостное времяпрепровождение, к тому же навевающее воспоминания о тех временах, когда Олег в составе поисковой команды метался по Гарташу в поисках землянина Ярослава, еще не ставшего тогда Кирсаном Кайфатом. Грохнули бы тогда эльфы эту сволочь, сколько проблем удалось бы избежать. В какой-то момент вдруг подумалось Олегу. Личная неприязнь после рейда в Козьи горы давно переросла в нечто гораздо более серьезное. Олег больше не воспринимал Ярика как сородича. Для него он стал хитрым и злобным колдуном, погрязшим во тьме, беспринципным наемником, незаконно занявшим трон, врагом страны, с которой маг земли связал свое будущее. Жаль только, поступить с ним так, как положено поступать с недругом, нельзя. И впереди Олега ожидает немало неприятных минут, когда придется жать руку и разговаривать с человеком, на которого хочется обрушить всю мощь подвластной тебе стихии. Ничего удивительного, что в безымянную деревню, где находились таинственные развалины, Олег прибыл в самом дурном расположении духа. А уж когда их встретили перепуганные крестьяне, непонятно что лопочущие на своем местечковом говоре, то и вовсе разъярился. Как прикажете браться за исследование, если от аборигенов невозможно добиться ни одного внятного слова? Айрунг вел себя гораздо спокойнее. В пути что-то вполголоса выспрашивал у проводников. На привалах листал свой альбом и лишь изредка вспоминал о коллеге, задавая ему ничего не значащие вопросы. В деревне он тоже все переговоры взял на себя. Сначала поговорил со старостой, потом четверть часа болтал с деревенской пацанвой. «Поражен твоими талантами», — бросил Олег, когда Айрунг наконец вновь вскочил на коня и приказал двигаться в сторону поросших лесом холмов в верстах в 5 от деревни. «Что?» — переспросил Айрунг, задумчиво наморщив лоб. «Мыслями он был явно далеко отсюда». «Узнал что-то, говорю», — со вздохом сказал Олег. «Угу». Старший маг взъерошил волосы и мрачно покосился на коллегу. «Оказалось, этот артефакт древних, полюби его, Кали, не просто гудит и всячески портит жизнь местным. Над ним еще иллюзия стрелы появилась, и показывает она вон туда». «И ты решил сразу проверить, что там и как? Может, сначала со стрелой, будь она неладна, разберемся?» — спросил Олег. Это всегда успеется. Меня больше волнует причина, по которой древняя игрушка вообще жила», — ответил Айрунг. «Кстати, ты как, ничего подозрительного не ощущаешь?» Олег пожал плечами и без лишних разговоров, как был верхом, потянулся мыслью к земле под копытами коня. Ощутил силу ударов, почувствовал отдачу и расходящиеся в стороны вибрации. Как только ментальная связь немного окрепла, усилил ее простейшим плетением и влил в него талику силы. После чего тенью заскользил магическим взором в сторону холмов. Моментом перемахнул через заросшую зеленью вершину, спустился вниз и долго петлял вдоль неглубокого, но вытянувшегося на добрый десяток верст оврага, пока не оказался на крупной прогалине, где буквально врезался в незнакомую защиту. Его собственные чары тут же потеряли стабильность и развалились, ударив Олега по мозгам болью отката. «Калить тебе в теще!» — зарычал он, зажимая начавший кровоточить нос и стараясь не выпасть из седла. «Какая тварь посмела! Что там?» — рявкнул Айрунг, прерывая поток ругани. «Какой-то умник поставил щит на основе земли, да еще так хитро, что сразу его и не заметишь!» — прогундосил Олег, не отрывая руки от носа. Наконец плюнул и активировал заклинание исцеления. Сразу стало намного легче. «А еще, помимо земли, там чувствуется какое-то напряжение. Но какое, убей меня, не пойму». Неожиданно он уточнил. «Деревенские что-нибудь про это место говорят?» «Говорят. Мол, плохое, недоброе. Еще их деды и деды их дедов о том предупреждали. А значит, и им нарушать традицию не стоит». Айрунг вдруг мрачно усмехнулся. «К тому же...» С их слов, несколько лет назад за тем холмом кто-то отряд светлых эльфов положил. Вот с той поры никто из деревенских туда и не заглядывает. Страшно. «Светлых!» — воскликнул Олег. «Именно!» — кивнул Айрунг. «И заметь, вся наша хвалебная сеть наблюдения и контроля магии ничего не засекла». «Совсем хорошо!» — пробормотал Олег и принялся перебирать в уме наиболее подходящие для боя заклятия. В том, что вместо мирного исследования таинственного артефакта будет именно драка, он уже не сомневался. Вопрос лишь с кем. Очень скоро выяснилось, что при разговоре им стоило быть либо менее откровенными, либо общаться шепотом. Едва их небольшой отряд оказался у подножия холма, как наемники принялись надевать броню, менять простые болты и стрелы на заговоренные, доставать из седельных сумок всевозможные амулеты и обереги. Без понуканий и предупреждений, заранее готовясь к серьезной схватке с одаренным силой противником. Хотя нет, сначала их командир вкрадчивым тоном напомнил льерам-чародеям, что драка с враждебными колдунами выходит за рамки их контракта и придется доплатить. Но тут не было ничего удивительного, на то они и наемники, чтобы желать золота. Зато оба проводника оказались не столь смелыми и потребовали немедленного расчета. Идти дальше они отказывались категорически, и Олег не мог их за это осуждать. Холм было решено обойти справа, и, как выяснилось, это был правильный выбор. Едва отряд продрался через заросли скортовой ягоды, как начался очень удобный пологий спуск, по которому удалось без проблем провести коней. Дно оврага оказалось ровным, без камней и рытвин, и даже не заросшим густым кустарником. Так что уже через час отряд был неподалеку от незримого барьера, который не смогла преодолеть магия Олега. «Что могу сказать? Впервые вижу столь качественную иллюзию на основе стихии земли», — задумчиво сообщил Айрунг, изучая перегородившее путь плетения. Лишенные таланта смертные видели ощетинившуюся шипами стену из шиповника, за которой просматривалась зеленая полянка с небольшим взгорком у дальнего края. А вот те, кто мог сотворить чары внутреннего ока, видели иную картину. Добротное, хоть и лишенное изящества, плетение на основе земли, в которое кто-то вбухал прорву силы. «Думал, что на этом специализируются маги воды. А я не пойму, зачем столько энергии?» — перебил коллегу Олег. «Того же самого можно добиться с гораздо меньшими затратами, и при этом не сообщая всем вокруг о сотворенной волшбе. Ну-ка...» Прежде чем Айрунг успел его остановить, Олег молотом из чар шарахнул в центр чужого плетения и буквально разорвал его на части. Прямой атаке барьер неизвестного мага противостоять не смог. «Ну зачем так грубо?» — начал было Айрунг, но почти в тот же миг увидел, что скрывала иллюзия. после чего осекся и принялся спешно возводить перед собой магические бастионы. Его поддержал нестройный хор голосов простых вояк за спиной. «Светлый Орис, защити и спаси!» Зашептали они начало известной молитвы, судорожно цепляясь за амулеты и святые символы. И только Олег встретил открывшийся вид порции гномьих ругательств. Благо плетение гранитного щита он давно держал наготове и в любой момент был готов пустить его в ход. Под мороком пряталась огромная обожженная проплешина, какие бывают после лесного пожара. Сухая потрескавшаяся земля, обугленные стволы деревьев и море пепла вокруг. В центре, в кольце из каменных обломков, располагалось покосившееся четырехугольное строение из песчаника с изломанным провалом входа. И у его порога еще можно было разглядеть остатки колдовской фигуры, выполненной в странной, чуждой человеческому разуму манере. Головоломные изгибы, отсутствие прямых линий и узнаваемых форм, вызывающие отвращение одним своим видом знаки и символы. Но пугало даже не это. Пугало высокое, человекоподобное безглазое существо с четырьмя руками и змеиным хвостом вместо ног, точно гигантская кобра, танцующая на краю проплешины, которая с мерзкой улыбкой смотрела прямо на них. «Кого я вижу? Истинные маги!» — прошипел змеинок, разведя руками. «Что вас так задержало в пути? Мой господин был уверен, что эхо от нашей маленькой иллюзии дойдет до ваших ушей гораздо раньше, а пришлось ждать на седмицу дольше». «Нак!» — вместо ответа выдохнул Айрунг, и Олег сразу вспомнил, почему облик твари показался ему таким знакомым. Именно так, по описанию очевидцев, выглядел переродившийся культист, противостоявший Нолдскому послу и Кирсану Кайфату во время штурма дворца в Старом Геварте. Он несколько раз перечитывал тот отчет, отказываясь верить, что подобная мерзость вообще может существовать. И вот, пожалуйста, столкнулся лично. «Знал бы ты, маг, как ласкает слух это имя!» Протянул змеинок с каким-то извращенным сладострастием. Однако почти в тот же миг взял себя в руки и резко бросил. «Но вернемся к нашим общим делам. Почему вас так мало? Вы так...» Тварь втянула воздух носом, словно пытаясь учуять нечто незримое, и буквально выплюнула. «Так слабы! Неужели мне снова придется ждать?» «Ждать тех, кто придет по вашим следам, и для кого мой господин сорвал печати с узилища ловчего!» С каждым словом голос Наага набирал все большую мощь, пробирая до самых костей. За спиной застонал кто-то из наемников, чья воля оказалась слабее воли твари. Что до Олега, то ментальное давление он перенес без особых сложностей. Неприятно, где-то больно, однако ничего невозможного и нестерпимого. Гораздо больше его волновало нечто другое. Олег с некоторой оторопью понял, что совершенно не понимает, о чем говорит безногий урод. Он их ждал? Слишком слабы? Ловчий? «Да Мархус, побери! Что происходит?» И лишь когда краем глаза уловил, как Айрунг шепчет «твою мать», проникся всей серьезностью момента. Неизвестно по какой причине, но более опытного коллегу слова Наага весьма и весьма впечатлили, а его мнению Олег доверял. И это значит, что их ожидал очень непростой бой. Олега смущало только одно — почему он ясно и четко ощущает привкус силы Рашага? Не присутствие не мертвого дракона, а именно след его силы. Словно костяная тварь провела здесь немало времени, творя одно ей известное непотребство. Или это и есть причина испуга друга и наставника? «Ах, да с кем я разговариваю?» Вдруг совсем по-человечески махнул рукой Наак и растянул губы в акульи усмешки. «Вы даже представить не можете, как долго я мечтал сделать с чванливыми выскочками вроде вас как-нибудь вот так!» И, не дожидаясь ответной реакции, вытянул в их сторону раскрытые ладони, чтобы ударить сразу четырьмя белесыми туманными копьями из такой знакомой Олегу энергии. По два на каждого мага. Будь чародеи менее опытны, не пройди они за последние годы через горнило бесчисленных тренировок и учебных поединков, атака точно достигла бы цели. А так, Айрунг лишь плотнее сдвинул щиты, а Олег активировал гранитную полусферу. Грохнуло, конечно, знатно. Однако в итоге у первого осталась нетронутая защита на основе воздуха, а у второго, хоть и был проломлен магический барьер, он тут же поставил новый. «Хра!» — завопил Наак, теряя последние остатки человечности. И этот новый крик можно было считать полноценной атакой. Олег всем естеством ощущал, как дрожит аура под напором вложенной в рев силы. Будь он чуть более слабым магом, и паралич ему был бы обеспечен. Как у тех же наемников, которые застыли соляными столпами, не способные даже сбежать. «Славься, вестник, глашатай богов, и да пробудется ото сна великий спящий!» Наак рывком пригнулся к земле и задрал кончик хвоста, увенчанный погремушкой, как у гремучих змей. Заметив игрушку, Олег приготовился испытать, как было написано в том отчете, самую сильную боль, какую он когда-либо переживал в жизни. Однако, то ли Наак толком не умел ею пользоваться, то ли сам этот орган у него был не слишком развит. Но единственным результатом применения нового оружия стала ноющая зубная боль. «Слабовато что-то», — озвучил его мысли Айрунг и отрывисто скомандовал. «Вместе. На раз, два, три. Я начинаю, ты присоединяешься». Прежде чем Олег успел сообразить, что именно он имеет в виду, коллега рявкнул «три» и с удивительной сноровкой сотворил воздушный вихрь, пронизанный разрядами молнии. В рукотворный смерч потоком полилась сила, пока он, точно вставшая на след ищейка, по дуге двинулся к Наагу. «Ну же, не спи!» — с натугой выдал Айрунг, но Олег уже стряхнул ступор и вступил в схватку. Правда, немного не так, как ожидал от него бывший наставник. Первым делом Олег с усилием разомкнул под собравшимся отступить противником каменную пасть, а когда тот провалился по пояс, сомкнул края. И лишь затем добавил в рукотворный смерч Айрунга несколько сотен обсидиановых осколков, превратив и без того грозные чары в нечто смертельное. Ветер закрутит, сорвет защиту, обсидиан иссечет плоть, а молнии уничтожат, что останется. Неполноценная пляска стихий, но тоже неплохо. Разумеется, Наак не ждал безропотно, пока враги шарахнут по нему чем-нибудь убойным. Он активно и совсем не безуспешно сопротивлялся. Сначала попробовал вырваться из плена пасти, но когда понял, что быстро это сделать не получится, то немедленно прикрылся неизвестными чарами. Внешне они походили то ли на кусок тумана, то ли на огромный бесформенный плащ. Заклинание полностью скрыло Наага с глаз истинных и стало серьезной преградой для смерча. Если расстояние до последователя спящих он преодолел за несколько ударов сердца, то дальше увяз в возникшей по воле змеиного мутно-белой мгле. Не остановился полностью, но и перестал угрожать немедленной смертью. Айрунг попробовал добавить плетению силы, но особого прогресса не добился. Да и Олег ничего путного предложить не мог. Пока коллега управлял смерчем, он успел осыпать Наага градом каменных игл, сосулек и парочкой гранитных кулаков. Но все бестолку. Лишенный подвижности Наак ушел в глухую защиту, и достать его никак не получалось. Олег уже подумывал выжать все резервы, привлечь вторую сторону своего дара и долбануть по твари взрывом земли и огня, но Айрунг не выдержал первым. «Да тещу твою кали напополам!» Прорычал он и резко потребовал. «Держи управляющие нити!» Олег едва успел перехватить контроль над смерчем, как Айрунг уже повернулся к все так же неподвижной охране. «А вы чего замерли? Жарьте гадину всем, что есть!» Сказал и махнул рукой, активировав какое-то простенькое заклинание на основе воды. Видимо, что-то от паралича. Сам же встал поустойчивее, свел перед грудью руки и отточенными движениями принялся формировать плетение, похожее на сеть гномов. Были еще какие-то довески из молний, кислоты и воздушных бичей, но детали Олег не разглядел, было не до того. Проклятый богами Наак вздумал контратаковать, прямо из тумана метнув в них четыре сотканных из энергии бездны черепа. Интуиция в голос завопила, что никакой гранитный щит или обычный барьер из воздуха не помогут, их просто сметет. И тогда Олег, бросив смерч, накрыл их с Айрунгом радужным щитом, чарами, долгими столетиями бывшими только в арсеналах безликих, и доступ к изучению которых удалось получить лишь по личному распоряжению Бримса. И вот теперь это решение магистра наказующих спасло новоявленному члену рода Чимир жизнь. Переливающаяся перламутром невесомая пленка встала на пути страшных метательных снарядов Наага, и оружие уступило защите. Черепа взорвались с адским грохотом, вызвав сильнейшую взрывную волну, которая каким-то чудом наложилась на распадающийся смерч и вместе с ним смела последние остатки загадочного плаща на змееноге. Одновременно с этим в него полетели болты и стрелы, не нанося особого урона, но мешая и отвлекая. А затем свое слово сказал Айрунг. Выругавшись точно портовый грузчик, он метнул законченное заклинание во врага, и на этом сражение закончилось. Плетение еще в воздухе развернулось в золотистую сеть, которая сначала накрыла Наага с головой, затем спеленала его, точно паук-муху, а под конец сжалась в точку и пропала, оставив на месте могучей нелюди рассыпающиеся пеплом фрагменты тела. «Во имя кроткой Альме, почему нельзя было так сделать с самого начала?» — воскликнул Олег, вытирая со лба пот. Короткая схватка вымотала его до нельзя. Впрочем, вколоченные в подкорку рефлексы не позволяли убрать защитные чары, и он продолжал поддерживать радужный щит. «Потому что еще ничего не закончилось, и я хотел сберечь силы для схватки с гораздо более серьезным противником», — мрачно сказал Айрунг, словно победа над грозным змееногом ни капли его не обрадовала. «В смысле?» — переспросил Олег. «Это ты о том бреде, что нес чокнутый мутант?» «Чокнутый?» Вдруг разъярился Айрунг и зло ткнул в забытое в пылу схватки строение с провалом на месте входа. «Перед тобой классическое, как по учебнику по истории магии, узилище для могущественного и бестелесного духа. Духа, которого не смогли или не захотели уничтожить, предпочтя запереть на долгие тысячелетия в тюрьме. Наак назвал его ловчим или ловчим бездны. Слышишь?» Он назвал его именем твари, которые пугают не маленьких детишек, нет, ловчим пугают мастеров. Сзади послышались сдавленные ругательства, металлический лязг, треск ломающихся веток и ржание лошадей. Олегу не надо было поворачиваться, чтобы понять. Слова Айрунга стали последней каплей в чаше терпения наемников, и они ударились в бегство. Удивительно, что еще столько продержались. «Быть может, зря паникуем, и там никого давно нет?» — спросил Олег, устало показав на вход в здание. Айрунг встретил его слова кровожадной усмешкой. «Ага, жди. Тебе же было сказано. Печати сорвали специально для нас. Не знаю зачем, но хозяину Змееногого очень хотелось, чтобы именно маги Нолда были первыми, кого увидит ловчий после освобождения», — выдал он, не отрывая ненавидящего взгляда от стен тюрьмы. «Да и вообще, я отсюда слышу его голос, его желание вырваться на свободу. Так может тогда...» Олег ткнул большим пальцем себе за спину, намекая на сбежавшую охрану. «Сами уцелеем, и детям бездны их планы поломаем». Он сам не верил, что способен так поступить, но и промолчать не мог. «Точно, именно так и поступим. В округе народу немало, ловчему надолго хватит. А там, глядишь, и наши со светлыми подтянутся». Пробормотал Айрунг и, переведя взгляд на своего первого и единственного ученика, рявкнул. «Завязывай с болтовней и включай мозги! Мы или остановим бестелесного, или сдохнем, и лучше бы случилось первое!» Впрочем, думать было особо не о чем. Если в твоем арсенале есть всего несколько чар, способных повредить лишенное тело твари, то тут никакой мозговой штурм не поможет. Истинный огонь, которым совсем недавно овладел Олег. Несколько ярко выраженных светлых плетений, известных Айрунгу, да крохи знаний по магии крови, известные каждому наказующему. Вот, пожалуй, и все. Другое дело, если бы они были чтецами астрала или хотя бы опытными шаманами. Но, увы, самое действенное оружие против духов им было недоступно. «Поспешим, последние скрепы уже еле держатся», — предупредил Айрунг, и Олег молча кивнул. Картинка в голове сложилась. Что делать, понятно. Теперь главное успеть. Хотя с последним могли возникнуть сложности. Дрожь реальности над бывшим узилищем и мельтешение чего-то темно-серого и бесформенного в темноте входа было видно уже невооруженным глазом. Опустившись на колени прямо там, где стоял, Олег зарылся пальцами в землю и немедленно воззвал к главной своей стихии. Стоявшая перед ним задача не требовала тонких расчетов, филигранной работы с потоками сил или выверенных заклятий. Достаточно сильной воли, хорошего запаса энергии и благорасположения земли. Всего этого у него было в достатке, поэтому он просто сосредоточился. Вниманием зафиксировал образ глубокой чаши со стенками из прессованной до гранитной твердости почвы и насытил его силой, особо выделяя ее светлые аспекты. В тот же миг ноги поймали сначала один слабый толчок, затем другой, третий, и вот уже они слились в монотонный гул. По земле расширяющимися кругами побежала крупная рябь, а здание тюрьмы закачалось, словно лодка на волнах. С каждым ударом сердца становилось все заметнее, что вся эта проплешина, ее поверхность, постепенно становится все более и более вогнутой, а проклятое строение древних опускается вместе с ней. Затем пришел черед запрещенных знаний. Оторвав одну руку от земли, Олег зубами прокусил кожу на запястье и принялся собирать в ладонь медленно капающую кровь. Рядом тем же самым занимался Айрунг. «Так, еще немного, еще... достаточно». Закольцевав несложное плетение, Олег позволил ему наполниться силой добровольно пожертвованной крови. Причем крови истинного мага. После чего дополнил его парой строчек гномьих рун и выпустил получившееся заклинание внутрь чаши. Айрунг отстал лишь на несколько мгновений. Запрещенные кучи деклараций и договоров плетения соединились в центре получившейся ловушки, непосредственно над укрытием ловчего, после чего одним махом выросли в размерах и впитались в стенки чаши. Олег не был специалистом по астральным существам, но даже он почувствовал, что созданная им конструкция изменилась и теперь перестала быть проницаемой для лишенных тел. «Слабовато!» — вдруг подал голос Айрунг, не прекращая творить волшбу. Именно на нем лежало усиление сдерживающих чар и насыщение их силой света. «Стыдно признаться, но если бы наемники не сбежали, без сожаления принес бы их всех в жертву, рука бы даже не дрогнула». Для истинного мага, само предназначение которого бороться с тьмой, такое признание дорогого стоило. Но что особенно печально, Олег думал о том же самом. Он, человек, привыкший относить себя к силам добра, гражданин самый достойный, благословенный богами страны, опустился до оправдания жертвоприношения. Словно какой-то некромант или черный маг, словно Кирсан Кайфат. Мархус знает почему, но именно новоявленный король западного Каена стал в этот момент для Олега олицетворением всего злого и неправильного на Торне. От подобных мыслей его вдруг охватила такая злоба, что вместо долгого и размеренного завершения строительства он закончил работу одним рывком, попросту сомкнув края чаши. Да и на огненную печать, которую следовало поставить поверх получившейся сферы, потратил в разы меньше времени. «Успели!» — с напряжением в голосе сказал Айрунг. И в тот же миг Олег ощутил, как под массой прессованной земли, глины и камня рассыпаются щебнем остатки тюрьмы, и ловчий бездны, жуткий привет из древних эпох, сбрасывает последние оковы. «Огонь!» — заорал Олег, больше не в силах сдерживать эмоции. И вбухал в печать всю свою силу, зная, что Айрунг сейчас делает то же самое. Стоило огненному аркану принять последнюю крупицу энергии, как в центре сферы зажглось маленькое солнце. Ненадолго, на 30-40 ударов сердца, но этого должно было хватить, чтобы, если не уничтожить сущность ловчего, то хотя бы нанести ему серьезную рану. Во всяком случае, и Олег, и Айрунг очень на то надеялись. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее и непредсказуемее, чем выглядело в теории. Иначе не бывает. Любой, самый выверенный план не застрахован от ошибок на стадии притворения его в жизнь. Вот и на этот раз. Бестелесный противник повел себя совсем не так, как предполагали чародеи, когда строили свою ловушку. И Олег, и Айрунг оба переживали за единственную, как им казалось, уязвимость — слабость примененного колдовства на крови, где вместо обильного жертвоприношения они попробовали обойтись жалкими крохами. Но ловчий нашел другой способ вырваться на свободу. Реальность, и без того ослабленная чародейскими экзерсисами Наак, вдруг затрещала, истончилась, появилось ощущение стылого сквозняка, а по спине побежали ледяные мурашки. На миг даже показалось, что где-то рядом, только сделай шаг, открылись проходы на неведомые простым смертным пути, а какие-то, наоборот, закрылись. Наверное, нечто подобное ощущают чтецы астрала, использующие самые сильные, самые сложные артефакты для работы с эфиром. Увы, большего понять Олег не успел. Такие новые для него грани силы пропали так же внезапно, как и появились. Зато в воздухе, прямо перед ними, возникла высокая, ростом под две сажени, серая фигура в рваном монашеском облачении с низко надвинутым капюшоном. Над гостем курился слабый дымок, разнося по округе вонь нечестивой магии спящих. «Ловчий!» — одними губами сказал Олег, с ужасом понимая, что именно здесь все и закончится. Нет у них ни запасного плана и ни самой возможности драться с такими вот порождениями бездны. Наступило время умирать. Когда только-только все начало налаживаться, появилась любимая женщина, любимое дело, достойная цель жизни, рядом стали соратники и единомышленники. Мархузова мать, он ведь даже собственного ребенка еще на руках не держал. Словно стараясь усилить эффект, ментальными тисками сжал виски, грудь сдавила, стало трудно дышать. В сознании появился едва слышный, но оттого не менее мерзкий шепоток безумия, чужого безумия. «Жри уж, давай, покарай тебя, темный Оррис, не тяни!» Откуда-то издалека донесся хрип Айрунга. Ловчий в ответ усилил давление на разум, выплескивая из себя мириады сводящих с ума образов. Затем поднял лишенные костей руки на уровень груди, будто магдуэлянт перед первым ударом, и завопил от нечеловеческой боли во всех диапазонах. Прямо над его головой, или что там у него прячется под капюшоном, возник небольшой разрыв ткани реальности, небольшой провал в иные планы бытия, из которого вылетела белесая, похожая на драконий хвост щупальца с наконечником, который стремительным росчерком пронзил ловчего между лопаток и вышел в середине груди. Бестелесную тварь не ранить физической атакой, а значит, гибкое копье было такой же иллюзией, как и внешность ловчего. Тварь ударили магией, и магией весьма могучей. Прежде чем Олег, растерявшийся на фоне столь резких изменений на поле боя, успел активировать чары истинного зрения, ловчий засветился изнутри холодным обжигающим светом и взорвался тысячей парящих точно концентрированная кислота кусков. А его настоящую сущность, ту, что не видно взглядом и которую могут ощутить лишь тренированные маги, самое его естество вобрало в себя странное щупальце. Словно элефант из загорного халифата втягивает хоботом воду, так и вырвавшееся из астрала нечто втянуло бессмертную искру ловчего, после чего молниеносно скрылось на иных планах бытия, закрыв за собой проход. «Это чего сейчас такое было?» — выдавил из себя Олег, с оторопью оглядывая оставшееся за ними поле боя. Фрагменты одеяния ловчего бездны уже почти исчезли, и лишь в воздухе по-прежнему смердело силами спящих. «Спектакль! С декорациями, постановкой и достоверной игрой актеров!» — ответил Айрунг со стоном, опускаясь на землю. «Не понял, поясни», — потребовал Олег, нахмурившись. «Не сражайся, бывший наставник, с ним бок о бок, и вызова на дуэль он бы не избежал. Какой к Мархузу спектакль, когда они оба едва не сдохли? А чего тут пояснять?» Айрунг достал из сумки на поясе тонизирующий эликсир в характерном резном флаконе и залпом его выпил. Наак сначала снял печати, а потом не давал ловчему вылезти наружу. До тех пор, пока не заявились основные действующие лица, то бишь мы. После его смерти злобный дух покинул тюрьму, и мы с радостью показали, кто тут главный враг. Когда же наши силы закончились, в дело вступил главный постановщик, который и завершил дело. «Ты, кстати, уловил, что случилось с ловчим?» «Он лишился большей части силы, а ядро его личности пленил кто-то третий», — сказал Олег с осторожностью. Айрунг несколько раз кивнул, став похожим на ханьского болванчика. «Третий. А вот я бы на месте ловчего подумал, что удар из астрала организовали те же самые противники, то есть мы, и именно нашими стараниями он едва не потерял только-только обретенную свободу», — сказал он медленно. «В старых бестиариях, тех, что больше похожи на научные труды, а не на сборники мифов и легенд, упоминаются ловчие бездны. Согласно им, главная черта этих тварей — неспособность подчиняться, в принципе. И вот теперь представь, что кто-то выступит перед ловчим в роли спасителя, вырвавшего его из лап врагов. Правильно подаст эту мысль, поможет окрепнуть и вернуть силы, подогреет ярость. Что тогда случится с нашим свободолюбивым, немного безумным бестелесным другом? Он станет духом мщения, у которого ненависть затмевает последние крохи разума», — пожал плечами Олег. «Могущественным и слепым». «Верно. Слепым от ненависти, а значит и управляемым», — закончил мысль Айрунг, назидательно подняв палец. «А теперь скажи, тогда что это все, если не спектакль?» Маг некоторое время выжидательно смотрел на Олега, после чего вдруг скривился и хлопнул себя по колену. «И знаешь, что унижает больше всего? Этим загадочным третьим является обычная, пусть и сильная, нежить. Костяной дракон с пустой черепушкой, проворачивающий комбинации, в которых истинные маги могут играть лишь роль статистов. Вдумайся! Не гениальный маг или демон, нежить!» Олег промолчал. И вовсе не потому, что не понимал рефлексии Айрунга. Понимал, да еще как. Просто он в своих рассуждениях пошел чуть дальше, до первопричины происходящего, до человека, который призвал Рашага в Козьих горах, до Кирсана Кайфата. В это мгновение Олег ненавидел его больше, чем кого бы то ни было на свете. Больше, чем подлого Сухарта, больше, чем безжалостных эльфов, и даже больше, чем этих высокомерных ублюдков, братьев Оливии. Кирсан стал для него олицетворением всего зла, происходящего в мире. Понятно, что когда схлынет горячка боя, притупятся прежние чувства бессилия и унижения. Он немного примирится с существованием Ярика и станет воспринимать его гораздо более спокойно. Однако... «Да проклянет меня темный Оррис, но как я в старый Гевард-то поеду с таким настроем?» — пробормотал Олег. «И какого хфурга его сразу не отправили, время тянули? Пока суд да дело, он столько злости наберет. Никакой самоконтроль не поможет». Решение переехать в новый кабинет король Фердинанд принял внезапно даже для себя. Однажды встал с утра, сел за рабочий стол, откинулся на спинку кресла, пару мгновений изучал расписной потолок и понял, что находиться здесь больше не может. Слишком много времени он проводит в четырех стенах, чтобы не обращать внимания на опостылевший интерьер, неудобное расположение и отсутствие большого окна. Королевские капризы принято исполнять со всем возможным тщанием и максимально быстро. Так что в новый рабочий кабинет на самой вершине Белой пирамиды Фердинанд переехал уже через 3 седмицы и теперь не переставал радоваться переменам. Сколь мало, оказывается, надо для счастья великому магу. Нормальное освещение без использования артефактных светильников, возможность открыть окно и подставить лицо прохладному ветру, ну и потоки сил, фокусирующиеся на вершине и позволяющие быстро восполнять истощенные резервы. Куда ж без этого? Последние годы Фердинанд и вправду был больше чародеем, обладателем чистого амулета, высшим иерархом магов Тлантоса, чем простым королем. Да, он все так же заседал в тронном зале, подписывал бумаги, судил чиновников и разбирал наиболее громкие жалобы. Однако мыслями всегда был там, подземных казематах, рядом с костяным бугристым шаром, растущим в окружении черепов могущественных демонов и некромантов. И лишь иногда отвлекался на сеансы астральной связи с переродившимся в лича Маркусом. Государь, который больше колдует, чем правит. В другой стране такого властителя обязательно ждали бунты и восстания. Но только не в Тлантосе. Страна-загадка, страна-обманка. Нет на Торне государства, которое было больше открыто для бдительных надсмотрщиков из Объединенного протектората. Любой, будь он хитроумным светлым эльфом, честолюбивым истинным чародеем или высокомерным дворянином, может приехать в Тлантос и пройти его из конца в конец, разыскивая запрещенную магию. И ничего не найдет. Никогда и ни за что. Фердинанд не обманывал себя надеждами, как не делали этого все его предшественники, что Нолт или тот же Малориан не догадываются о темном нутре последнего оплота человечества на нелюдском горхе. Догадываются, как же иначе. Но одно дело — подозревать злой умысел, и совсем другое — иметь доказательства его существования. Вот доказательств-то как раз и не было. Кому надо, тот знал и о темных искусствах, практикуемых в тайных лабораториях, и о некромантских практиках, и даже имел представление о тайной иерархии магов Тлантоса. Что с того, как говорится, не пойман, не вор. Тем более, если внешне все весьма благообразно. Крестьяне собирают урожай, ремесленники трудятся на мануфактурах, чиновники занимаются бюрократией и берут взятки. Так же, как и везде, в Тлантосе бывают неурожаи, случается засуха, град и моровое поветрие, скачут цены, лихорадит биржу. Никому нет дела до твоих тайн, пока ты не поднимаешь высоко голову и не лезешь в сферы интересов сильных мира. Веди себя правильно, и никто не спросит, как не самое влиятельное людское государство ухитряется столетиями сдерживать ползучую агрессию Млеур. При мысли о темных эльфах перед внутренним взором появилась та самая потайная комната в подземных казематах. Душа замирала от связанных с ней ожиданий, и чтобы не сглазить, Фердинанд всякий раз гнал от себя победные видения. Рано. Пока еще слишком рано. Да и стоит ли предаваться мечтам в момент, когда проблемы возникают буквально на пустом месте? Последним таким неприятным приветом от стервы судьбы стало странное поведение лича во время их бесед. Раньше Фердинанду казалось, что самое сложное в управлении могущественным немертвым уже позади. Удалось пробить и наладить канал связи, найти ключики к разуму, начать внедрять управляющие символы и образы. Так продолжалось несколько лет. Нежить развивалась, набиралась сил, строила собственную армию, как вдруг недавно начались какие-то непонятные фортели. Лич стал сопротивляться приказам. Фердинанд требует остановиться и прекратить уничтожение пиратов. Восставший из мертвых маг штурмует следующий остров. Приказывает начать подготовку к скрытному отплытию в Тлантос и пробует заложить в пустую черепушку маршрут движения каравана, а тот планирует проложить собственный курс. Одно хорошо. Саботируя те или иные команды, в главном лич полностью подчиняется воле обладателя чистого амулета. Сложив пальцы домиком, Фердинанд с раздражением помянул темных богов. Проклятие! Все-таки почему никак не удается переломить желание немертвого мага гнать флот именно вокруг Сууда? Логичнее же двинуть сначала на запад, потом с юга обогнуть Сырдуор и через Темный океан двинуть в Тлантос. Зачем идти сначала к побережью султаната Иссор, где сильны позиции спящих и полно наблюдателей от Нолда? Зачем пересекать два океана, Суудский и Благостный, где правит бал флот истинных, и лишь после этого следовать в домашний порт? На какой-то миг Фердинанд даже заподозрил вражеские происки. Уж больно странные, постоянно ускользающие от пристального взгляда конструкции появились в астральном теле лича, но быстро прогнал эту мысль. Мархузова костяшка принесла в жертву столько разумных и подверглась воздействию такой прорвы силы, что в ее внутреннем устройстве теперь Юрга ногу сломит. Эти конструкции Фердинанд заметил, а какие до сих пор остаются скрытыми? Да и вообще, кто в современном мире способен на столь филигранную работу с астралом? Светлые эльфы? Млеур? Истинные? Весьма сомнительно. Ну а раз так, то и разводить панику не стоит. А может быть, за желанием лича пройти мимо Иссора кроется желание добить засевших там приспешников спящих? У Маркуса на них имелся большой зуб, Не зря именно ненависть к адептам бездны вознесла немертвого мага на вершину могущества, и он вполне мог желать закончить начатое дело. Если так, то надо просто не давать ему высаживаться на берег, чаще связываться через астрал, обновлять управляющие чары. Будет непросто, но никто и не обещал иного. Заодно надо не забыть организовать прикрытие призрачного флота от наблюдателей Нолда на юге Сууда. Благо, в том районе есть свободные специалисты, которые способны выполнить и более сложные поручения. Да, именно так и надо действовать. Усилить контроль, обеспечить скрытность и напомнить о сроках командиру новой тлантосской эскадры. Хватит ему в доках Орлиной гряды скучать. Пусть присоединяется к личу. Еще один инструмент влияния на немертвого не помешает. Окончательно разложив все по полочкам, Фердинанд улыбнулся и с удовольствием еще раз окинул взглядом убранство нового кабинета. Определенно, он не зря сменил рабочую обстановку. Сколько удачных идей в голове появилось, а то ли еще будет.